Up, up. Up, up. Up, up. Up, up. Плюс еще один год, тот, что следует за годом, набирает обороты постепенно своим ходом, год за годом, и без капли сожаления. Мы твои друзья, тебя, друг, с днем рождения. Плюс еще один год, тот, что следует за годом, набирает обороты постепенно своим ходом, год за годом, и без капли сожаления. Ведь мы твои друзья, тебя, друг, с днем рождения. Все вокруг растет, и мы росли вместе. Все вокруг меняется и не стоит на месте. Ты ходил пешком под стол, теперь совсем большой. Большой ты и смешной, с большой корзиной за душой. Сегодня праздник твой, твои именины. Я бубликов тебе напек по рецепту бабы Зины. Принимай гостинцы и принимай гостей, мы все к тебе на праздник. А ну-ка шире дверь, быстрей да поскорей. Вокруг тебя девчата, а знаешь чьи девчата? Мы с точкой невозврата, со мной и для тебя. Сих можно, тех нельзя, хотя то праздник твой, сам позволяй, вообразя. С днем рождения тебя мы поздравляем, радости, улыбок безмерности желаем. Знай, мотав на ус, одно лишь что в цене, что у тебя есть мы, правда, не всегда в вине. Плюс еще один год, тот, что следует за годом, набирает обороты постепенно своим ходом, год за годом, и без капли сожаления. Мы твои друзья, тебя, друг, с днем рождения. Плюс еще один год, тот, что следует за годом, набирает обороты постепенно своим ходом, год за годом, и без капли сожаления. Ведь мы твои друзья, тебя, друг, с днем рождения. Уже с утра, еще не успев открыть глаза, прекрасен тот день, когда родился ты и я. Пусть кто-то старше, а кто напротив младший, с днем рождения тебя все дружно скажем. Только для тебя в тучах кончились капли дождя. А если не пустяк, с тобой ведь мы друзья. Бокалы за тебя, твой же лист календаря. Тебе все пожелания, счастья, любви, здоровья, долгих счастливых лет. И чтоб ты все успел, будь молодцом, а главное, чтоб не болел. Все внимание тебе и все внимание на тебя. Неустанно будем повторять: с днем рождения, с днем рождения, мой друг. Ты нам очень дорог, мы с тобой свернем все горы, пройдем 40 дорог. Несмотря на годы, оставайся и будь молод. С днем рождения тебя, с днем рождения, друг. С днем рождения. Твои друзья, с днем рождения, друг. Плюс еще один год, тот, что следует за годом, набирает обороты постепенно своим ходом, год за годом, и без капли сожаления. Мы твои друзья, тебя, друг, с днем рождения. Плюс еще один год, тот, что следует за годом, набирает обороты постепенно своим ходом, год за годом, и без капли сожаления. Ведь мы твои друзья, тебя, друг, с днем рождения.